Глава 121. Скоро отовсюду с верхних ярусов стали доноситься голоса и топот. Группу начали целенаправленно искать. Как ни старались Линда и разведчики, выхода на улицу с этого уровня им найти не удалось. Пришлось подниматься на следующий. Коридоры там оказались значительно шире. Однако почти сразу группа столкнулась с противником. Это были работники фабрики. Они побросали лопатки, которыми скоблили технологические емкости, и побежали прочь с криками «Охрана! Охрана!». Но раньше охраны в широкой производственной галерее появился Найт Татчер. Он будто материализовался из ничего в дальнем углу. И Тони сразу открыл огонь. Однако монстр успел выстрелить гранатой. Взрыв прогремел где-то совсем рядом, и Джима ударило о железный пол. На несколько секунд он потерял сознание, но, придя в себя, активизировал и швырнул гранату туда, где мог оставаться монстр. Однако взрыва не услышал. Джим приподнялся и, оглядевшись, не увидел ни Тони, ни Линды. Какие-то люди пробежали по отходящему коридору, но их шагов он тоже не услышал. Обнаружив рядом автомат, Джим поднял его и заметил, что рука в крови, а голова очень саднит. «Ходить-то я хоть смогу?» – спросил он себя и поднялся на ноги. Затем выбрал направление и пошел по коридору. Первого же выскочившего на него охранника Джим сбил короткой очередью. Выстрелов он все так же не слышал. Однако видел, как медленно летели к стене гильзы и, ударяясь о нее, падали на пол. Вибрация металлического пола заставила Джима обернуться. Это были преследователи. Они открыли огонь. Пули выбили из потолка сноп белых искр. Джим дернул спусковой крючок, но магазин оказался пуст. Пришлось бежать в боковое ответвление, на ходу сбрасывая гранаты. Тяжелая дрожь пола свидетельствовала о том, что они взрывались. «Сменить магазин», – вспомнил Джим и, воспользовавшись передышкой, встал за угол и сменил рожок. Он по-прежнему ничего не слышал. Увидев на полу тени, выставил за угол автомат и несколько раз выстрелил. Затем побежал дальше. По пути стали попадаться тела. В каждом следующем Джим опасался узнать Тони или Линду. В какой-то момент глухота отпустила, и тотчас по ушам ударил грохот роторного пулемета. Совсем рядом, за углом, Найт Татчер освобождал магазин. Джим осторожно выглянул и увидел силуэт монстра. Тот стоял к разведчику спиной и стрелял куда-то в дальний конец коридора. «Получи, гад!» Джим поднял автомат и всадил в спину Найт Татчера пол магазина. Но тот лишь покачнулся и, развернувшись, вскинул пулемет. Однако большего сделать он не успел. Разрывная пуля 12-го калибра снесла ему голову и половину плеча. Тело монстра еще не упало, когда послышался крик. «Скорее сюда, Джим!» И Джим помчался по скользкому от крови полу. «Давай!» Тони выглядывал из пролома в стене и махал рукой. «А где Линда?» спросил Джим, пролезая в дыру. И тут увидел ее. Она сидела, привалившись к стене, с отстраненным выражением лица. Молния нагрудного кармана была расстегнута. Стало быть, карту с информацией теперь хранил Тони. «Но какие у нас теперь планы?» – спросил Джим, садясь рядом с Линдой. Силы оставили его, а звуки собственного голоса отдавались в ушах болью. «Тут в галерее я видел широкие ворота и следы автомобиля», сообщил Тони, внимательно следя через пролом за тем, что происходило в коридоре. «И что?» Джим вздохнул и провернул пояс, чтобы под руками снова был кармашек с гранатами. Он пересчитал. Гранат оставалось 7. «Это единственный шанс. А вдруг там машина?» «Мы не умеем водить». «Мы плохо водим, Джим. А это...» Тони выстрелил в проем и продолжил. А это не одно и то же. Может, все-таки поверху? Нет, там уже тихо. Точно? Точно. А ты, я вижу, сделал ей перевязку. Линда повернула голову и улыбнулась Джиму безжизненной улыбкой. Говорить она уже не могла. «Если найдем машину, будет шанс спасти ее». «Понятно». Стараясь не доставлять девушке лишних страданий, Джим перекинул ее через плечо и под тяжестью раненой и амуниции с трудом поднялся. «Куда идти?» – прохрипел он. «Направо, вдоль стеночки. Давай-ка мне автомат». Джим отдал автомат, и Тони, разведя руки в стороны, стал контролировать оба конца коридора. Джим передвинул кобуру с пистолетом на живот. Сколько они так двигались, он не помнил. Временами сознание покидало его, и он приходил в себя от звуков выстрелов и ругательств Тони. Гильзы сыпались под ноги, и Джим отдыхал, приваливая обвисшую Линду к стене. «А может, но его? Может, сдастся?» – мелькала в голове крамольная мысль. Он так устал, что не было страха даже перед смертельной угрозой. «Вот эти ворота! Я сейчас!» Джим тупо следил за действиями напарника. Раздался выстрел, и замок был выбит. «Давай, Джимми, ну еще немного!» – умолял Тони. Ему и самому приходилось несладко. От жуткого напряжения, с которым он ждал появления врага, пот лил с него в три ручья, окрашиваясь в розовый цвет от бесчисленных ссадин и небольших ранений. За дверью оказался небольшой ангар, в котором при открытии створок автоматически включилось освещение. Джим, стоя полусогнувшись, увидел только колеса и тяжелый бампер. Здесь действительно был автомобиль. «Ну вот, я сейчас». Договорить Тони не успел. Раздался выстрел, и его нога подломилась. Слева от себя Джим увидел ноги в начищенных военных сапогах. «Как мило!» прозвучал насмешливый, будто простуженный голос. Джим увидел, как зрачок пистолета повернулся в его сторону. Хотелось увидеть лицо этого мерзавца, но сил распрямиться с Линдой на плече уже не было. «Брось ее! Она уже мертва!» «Нет!» – упрямо ответил Джим, пошатываясь. «Брось! Она залила тебя своей кровью!» «Нет!» «Брось! Иначе я выстрелю тебе в ногу, как и твоему товарищу. Пуля с парализатором. Это очень больно, хотя и не смертельно». «Кто вы?» – спросил Джим, чтобы только выиграть время. «Моя фамилия Ёжуч». «Какая странная». «И почему людям это кажется странным? Может быть смешным, но почему странным? Итак, где носитель?» Спросил он без перехода. «Говори. Признаю, вы крепкие существа, но силы ваши не бесконечны, как и мое терпение». Скользкий от крови палец лежал на спусковом крючке нетвердо. Однако попытаться стоило. Грохнул выстрел, и ежича, словно тряпичную куклу, отбросило к дальней стене. «Вот это да!» Поразился Джим и, вынув из кобуры дымящийся пистолет, выстрелил в ежича еще раз. «Я думал, ты никогда этого не сделаешь, Джим!» Шипя от боли, произнес Тони и пополз в сторону автомобиля. Пятясь со своим грузом, он добрался до машины и не слишком осторожно перекинул Линду через борт в грузовой отсек. Со стоном распрямившись, полез сам в кабину. Рыча от боли в раненой ноге, на соседнее сиденье опустился Тони. «Давай, скорее заводи!» Джим осмотрелся. Их трофей оказался разведывательным бронеавтомобилем, какие были у них на базе. Во время штурма почти всех их пришлось сжечь для имитации, будто бы горящих вертолетов. Вдавив кнопку стартера, Джим запустил двигатель. «Куда теперь?» «Давай прямо!» На побелевших губах Тони появилась пена. «Сам увидишь!» «Так, проверить топливо. Убрать стояночный тормоз». Начал проговаривать Джим те наставления, что диктовал ему когда-то механик. Топлива было меньше половины бака, но этого должно было хватить, чтобы прорваться. «Чего ждешь? Они уже идут!» – прорычал Тони, вытягиваясь на сиденье. Особая пуля в ноге доставляла ему страдания. И действительно, со стороны коридора доносился топот множества ног. Охрана готовила последний приступ. «Не будет вам приступа!» Джим вдавил газ в пол, и броневик с низким рокотом начал разгоняться. Валявшийся у дальней стены ежуч пошевелился, но Джим этого не видел. Он ждал жесткого удара остальные ворота. Но опасения оказались напрасны. Тяжелый броневик вышиб их без труда. Створки рухнули на собравшихся в коридоре охранников. Проскочив по выбитым воротам, как по мосту, броневик выскочил в широкую галерею. Галерея была почти прямой, однако Джим с трудом удерживал автомобиль. Броневик бросал из стороны в сторону, и он скрежетал по стенам бортами. Несколько раз из боковых коридоров выбегали охранники и стреляли вслед беглецам. Однако броня надежно защищала от пуль. Впереди показался дневной свет. Машина подпрыгнула на крутом пороге и оказалась на фабричном дворе. «Куда? Куда дальше?» – отчаянно закричал Джим. Броневик несся прямо на бетонную стену. «Налево! Налево поворачивай!» – скомандовал Тони, поняв, что растерявшемуся напарнику требуется команда. Круто повернув, броневик помчался вокруг фабрики, разгоняя охранников и рабочих. По нему начали стрелять. Теперь уже и с уцелевшей вышки. «Руби ее!» – крикнул Тони. Пулеметчик торопливо брал упреждение, но не успевал. Пули ложились позади водителя. Броневик опасно рыскал по сторонам, но все же сумел подрубить мощный бетонный столб, на котором держалась вышка. Машина помчалась дальше, а вышка рухнула, разлетевшись на куски и подняв тучи пыли. «Сбрасывай газ!» – орал Тони. Но Джим ничего не слышал, продолжая давить на газ. Колеса отчаянно буксовали. Впереди разбегались люди. А он все никак не мог понять, где здесь ворота. «Вон, они уже баррикаду сделали!» – указал Тони. В этот момент справа метнулась тень, и за борт рядом с ним зацепился Найт-Тачер. Он взмахнул ножом, но еще раньше Тони приставил к его подбородку пистолет и трижды нажал спусковой крючок. Казалось, дело сделано, и монстр убит. Однако он продолжал держаться за борт, и могучий броневик волок его тело по асфальту. Вот и баррикада. Она еще не была закончена, и арматура из бетонных глыб торчала в разные стороны. Раздался удар. Брызнули кирпичные осколки. Машина успешно преодолела препятствие. А недостреленный Найт-Тэтчер наконец-то отцепился, врезавшись в бетонную глыбу.